Алло. Ты, сука, ебаная, я тебе покажу, блядь, алло, сейчас. Валентина, это что там? Я говном все испачкаю, все окна. За что? Алло? Алло? Да! Алло? Да! Анусова. Чего? Анусова. Она самая! Как выживаешь? Иди нахуй! Валентина, это Маша. Алло. Иди нахуй, сука, алло, ебаная, алло, в рот. Алло, алло. Нахуй, нахуй! Алло, алло. Анусова, Анусова. Какого хуя тебе? Это из объявлений звонят. Да что ты? Да. Хуйна! Валентина, а че такая веселая? Алло. А че ты говоришь? Ёбнулся, блядь! Чего? Это Маша. Ёбнулся! Это Машка. С хуем. Да, лесбияночка хуева. И чего тебе близина надо? А че такая веселая-то? Я тебя давно не слышала. Сейчас плясать буду, блядь. Я тебя давно не слышала. Да хуй с тобой. Валентина. Как твои родственники поживают? Иди нахуй. Валентина. Алло, алло, алло. Алло. Какого тебе хуя нужно? Сейчас 02 вызову, блядь, учишь? Сука, из 218-й. Че молчишь? Алло, алло. Сейчас 02 вызову, милицию вызову. Зачем? Алло. Нужно. Алло. Вы меня слышите? Алло. Какого тебе хуя, блядь? Валентиночка, я хочу твою квартирочку. Хуй тебе вместо квартиры, знаешь, что не дадут, хоть сдохни, все равно не получишь. Квартирочку, квартирочку, квартирочку.